Легче вызвать злого духа, чем развеять его. Неужели ты не слышал этого высказывания? Равнодушно спросил Фэн Удао. Что, ты хочешь сразиться со мной? Если я не ошибаюсь, ты должен быть сильнейшим боевым мастером одной из династий на юге, верно? Насколько мне известно, сильнейший человек в тех династиях находится лишь на втором уровне стадии трансформации пустоты. Пока он говорил, на его теле пульсировала первородная энергия. В следующий момент 400 силуэтов древних рогатых драконов возникло в небе над ним. Эксперт третьего уровня стадии трансформации пустоты, зрачки Дуэн Лин Тяня и Фэн Тяню тут же сузились. Сила, сравнимая с силой 400 древних рогатых драконов только от первородной энергии, характеризовала эксперта третьего уровня стадии трансформации пустоты. Если вы уйдете сейчас, я буду считать, что ничего не произошло, иначе вам всем придется остаться. Показав свою культивацию третьего уровня стадии трансформации пустоты, человек в черном плаще медленно заговорил. Третий уровень стадии трансформации пустоты, неожиданно, увидев культивацию человека в черном плаще, спокойный взгляд Фэн Удао загорелся, и от его тела хлынуло все поднимающееся боевое намерение. Свист. В следующий момент Фэн Удао взлетел и в мгновение ока оказался перед человеком в черном плаще на молниеносном стервятнике. Вжух. В следующее мгновение раздался вой меча. В следующий момент Дуэн Лин Тяня, Фэн Тяню и пары брата и сестры, стоявших на другом молниеносном стервятнике, мгновенно прищурили взгляды. Молниеносный стервятник, на котором стоял человек в черном плаще, был разделен надвое. Демонический зверь девятого уровня стадии толкования пустоты был в одно мгновение располовинен одним ударом Фэн Удао. Что касается человека в черном плаще, в мгновение, когда Фэн Удао ударил, он уже оказался выше и смотрел вниз на Фэн Удао. Фэн Удао гордо стоял в небе, а меч в его руке, сжатый из его первородной энергии, постепенно рассеялся. В небе, феномен неба и земли, сформированный из 400 силуэтов древних рогатых драконов, постепенно исчезла. Дядя Фэн также является экспертом третьего уровня стадии трансформации пустоты. Глаза Дуэн Лин Тяня не могли не дергаться, когда он увидел подобное. Хотя он давно догадывался, что Фэн Удао на самом деле был экспертом стадии трансформации пустоты, но он никогда не думал, что Фэн Удао будет обладать такой силой. Его сила была намного выше, чем у Бай Наньсяна из императорской семьи династии Дархан, которого он убил талисманом. Сильнейшим экспертом династии Дархан должно быть являлся Фэн Удао. Если бы я знал раньше, что сила дяди Фэна была так сильна, то в тот день, когда я отправился в секту летящей радуги, я бы позвал его с собой. В таком случае, мне бы не пришлось тратить талисман. Это было первое, о чем подумал Дуэн Лин Тянь. Ему было жалко потраченного талисмана. Этот талисман спас ему жизнь. В мгновение ока Дуэн Лин Тянь заметил, что лицо Фэн Тяню было покрыто удивлением, и он сразу понял, что она не знала о силе Фэн Удао. «Ты не из тех династий?» «Да», увидев уровень культивации Фэн Удао, в хриплом голосе человека в черном плаще возникли нотки страха. Но, к сожалению, Фэн Удао полностью проигнорировал его, а в следующее мгновение он исчез перед глазами Дуэн Лин Тяня и остальных, и появился он только тогда, когда стоял перед человеком в черном. Вжух! Снова раздался вой меча, и Дуэн Лин Тянь заметил, что человек в черном плаще исчез прямо под его взглядом. Фэн Удао и человек в черном были существами на третьем уровне стадии трансформации пустоты. Поэтому, как только они начали двигаться, то со своей нынешней культивацией Дуэн Лин Тянь никак не мог разглядеть, что они делали. Он не мог ничего видеть, в результате чего ему стало немного скучно. Вжух, вжух, вжух, вжух, вжух. В небе поднимались и падали пронзительные завывания. Конечно, эти пронзительные звуки звучали только от трехфутового лезвия в руке Фэн Удао, ведь в руках человека в черном плаще возникли лук и стрела. Лук такого же качества, как и духовный меч третьего ранга в руках Фэн Удао. Кроме того, стрела, используемая человеком в черном плаще, также являлась духовным оружием третьего ранга, и так как на ней была начертана специальная надпись, стрела каждый раз сразу возвращалась к нему, и он мог продолжать ею стрелять. Дуэн Лин Тянь видел впервые, как кто-то в бою использовал лук и стрелы, и используемое оружие этим человеком обладало грозной мощью. Такие выводы можно было сделать только на основе того факта, что он мог на равных сражаться с Фэн Удао. Но, к сожалению, его скорость была слишком быстрой, поэтому Дуэн Лин Тянь не мог ясно видеть его движения, а лишь изредка, и то в те моменты, когда он прицеливался луком. Мое текущее культивирование слишком низкое, такую жестокую битву редко встретишь, но я на самом деле ничего не вижу. Действительно жаль, вздыхал про себя Дуань Линтянь. Дуань Линтянь бессознательно и медленно перевел взгляд на брата и сестру, которые все еще стояли на спине молниеносного стервятника. Молодой человек с интересом смотрел на сражение перед собой. Он может видеть движение дяди Фэна и того старика. Сердце Дуань Линтяня дернулось, и он почувствовал легкое недоверие. Из-за любопытства он протянул к нему духовную силу, желая разглядеть его культивирование. И от обнаруженного, его газы резко сузились. Восьмой уровень стадии толкования пустоты, он не мог не быть шокирован, потому что этот молодой человек, которому на вид было чуть больше 30 лет, на самом деле обладал силой восьмого уровня стадии толкования пустоты. Даже если он хорошо позаботился о своей внешности, сейчас ему около 35 лет, ахнул про себя Дуань Линтянь. Среди известных ему молодых людей, только та молодая девушка, Хань Сюйнай, могла твердо доминировать над этим человеком с точки зрения природного таланта в боевом дао. Эта маленькая девочка не монстр, как Сюйнай, верно. В мгновение ока, он обратил свою духовную силу к молодой девушке, и к своему шоку, он узнал, что ее культивация находится только на втором уровне стадии абсолютной пустоты. Разница в силе между ними походила на пропасть, и они совершенно не казались людьми одного мира. Но эти два человека оказались братом и сестрой. Ха-ха, спасибо. Внезапно ушей Дуань Линтяня достиг сердечный смех, и выражение его лица застыло, потому что этот голос был знаком ему. Смеялся именно Фэн Удао. Фэн Удао стоял в воздухе, и энергия неба и земли над ним вихрилась, превращаясь в бесчисленное количество силуэтов древних роговых драконов. Сначала появились 200 древних рогатых драконов, а затем еще 140. Дядя Фэн прорвался, пробормотал, подняв брови парень. Представшая сцена указывала ему на то, что Фэн Удао плавно прорвался с третьего уровня стадии трансформации пустоты на четвертый уровень во время битвы. По сравнению с третьим уровнем стадии трансформации пустоты, четвертый уровень получал силу в дополнительные 200 силуэтов древних роговых драконов. Когда эта дополнительная сила влилась в духовный меч четвертого ранга в руках Фэн Удао, который лично создал Дуань Линтянь, она добавила ему еще одну силу 140 древних рогатых драконов. В настоящее время вся сила Фэн Удао увеличилась на 340 древних рогатых драконов по сравнению с его прежней силой. «Ты действительно прорвался?» Хриплый голос человека в черном плаще наполнился недоверием от увиденного. «Ты действительно использовал меня, чтобы совершить свой собственный прорыв?» Когда человек в черном увидел холодные огни в глазах Фэн Удао, ему показалось, будто он готовился в любой момент напасть на него, независимо от того, кто ты. Если ты посмеешь убить меня, то клан Лу Северной Горы не отпустит тебя. Клан Лу Северной Горы? Фэн Удао равнодушно усмехнулся. Я никогда не слышал о существовании такого клана в различных династиях. Значит, ты должно быть из клана чужих земель? Именно. Холодно проговорил человек в черном плаще. Лусан, не забывай, что ты всего лишь скромный слуга нашего клана. Простой слуга, который осмелился использовать клан для давления на других, действительно смешон. Скошенные брови молодого человека, который стоял на спине молниеносного стервятника, поднялись, и он громко засмеялся. Я никогда не слышал о клане Лу Северной Горы, но я знаю, что клан Лу может не узнать, что я сегодня убил тебя здесь, медленно произнес Фэн Удао. От услышанного, лицо человека в черном мгновенно побледнело. В следующий момент выражение его лица полностью застыло. Между его бровями внезапно возникло отверстие, и из него потекла кровь. В то же время, Фэн Удао, как тень, появился перед ним, и с его меча капала кровь. Когда дядя Фэн прорвался, я даже не смог расслышать вой его меча. Сердцебиение Дуань Линтяня резко участилось, когда он осознал, насколько ужасающим был эксперт четвертого уровня стадии трансформации пустоты. «Спасибо, старший, за вашу спасительную благодать. Я, Лубай, запомню о ней в своем сердце». Стоявший на молниеносном стервятнике молодой человек подтолкнул девушку, и они вместе почтительно поклонились Фэн Удао. Глава 770. Форт Небесного Волка. Фэн Удао равнодушно взглянул на Лубая, и исчезнув, он появился уже рядом с Дуань Линтянем и Фэн Тяню. «Могу я узнать имя старшего, чтобы я мог в будущем вам отплатить?» — спросил Лубай. «В этом нет необходимости», — спокойно ответил Фэн Удао. «Если бы он сам не спровоцировал меня, я бы не спас тебя. Кроме того, облачный континент настолько огромен, что у нас двоих, вероятно, не будет шанса снова в будущем встретиться, не говоря уже о том, чтобы отплатить мне». Закончив фразу, он посмотрел на орла с лазурными глазами. «Сын, пойдем отсюда». Орел с лазурными глазами кивнул, взмахнул крыльями и полетел дальше. «Несмотря ни на что, я запомню, что вы сегодня помогли мне», — громко крикнул Лу Бай летающему Фэну Дао. В то же время, его взгляд переместился с Фэн Ву Дао на лица Дуань Лин Тяня и Фэн Тяню, как будто он хотел получше запомнить их внешность. Лу Бай говорил все раньше любезно, поэтому Дуань Лин Тянь улыбнулся ему. Лу Бай успокоился только тогда, когда орел с лазурными глазами исчез за облаками, а затем его глаза замерцали холодными огнями. «Лу Сун, у меня не было никакого желания сражаться с тобой, но так как ты настолько безжалостен и не только убил ее, но даже пожелал убить седьмую сестру, то у меня теперь нет выбора и мне придется с тобой драться. Брат, как ты думаешь, кто этот старший? Может ли он быть кем-то из династии на юге?» — с любопытством спросила молодая девушка. «Возможно, но я не уверен. Пинер, мы должны уйти». Замолчав, Лу Бай посмотрел на молниеносного стервятника. По команде молниеносный стервятник превратилась в молнию и исчез в облаках и тумане в небе. «Поздравляю, дядя Фэн». Когда они пролетели некоторое расстояние, Дуань Лин Тянь поздравил Фэн Удао. Прорыв Фэн Удао на четвертый уровень стадии трансформации пустоты, несомненно, был чем-то достойным поздравлений. «Отец, я на самом деле не знала, что ты был боевым мастером третьего уровня на стадии трансформации пустоты. Ты действительно старался скрыть это от меня», — горько усмехнулась Фэн Тяню. Фэн Удао слегка улыбнулся, но ничего не сказал. «Отец, как ты так внезапно прорвался на четвертый уровень стадии трансформации пустоты?» — спросила Фэн Тяню. «Я уже был в шаге от четвертого уровня, и во время битвы я испытал невероятное ощущение. Теперь, вспоминая об этом, я смог прорваться только благодаря ему», — сказал Фэн Удао. Фэн Тяню все поняла. Боевое намерение дяди Фэна пробудилось, когда человек в черном раскрыл свою культивацию третьего уровня стадии трансформации пустоты. Очевидно, что в тот момент дядя Фэн захотел использовать человека в черном и прорваться. Дуань Лин Тянь был потрясен в своем сердце, когда он вспомнил сцену. После этой битвы, Дуань Лин Тянь ясно понял, что скорее всего Фэ Удао теперь был сильнейшим экспертом среди 10 линостей и, возможно, только люди из чужих земель могли с ним справиться. Время пролетело в мгновение ока. В мгновение ока, осталось всего 10 дней до начала боевых соревнований. В этот день первородная энергия Дуань Лин Тяня, который сидел со скрещенными ногами на спине орла с лазурными глазами, внезапно хлынула наружу и окружила его, будто погрузила в шар молочно-белого пламени. В следующий момент молочно-белое пламя затряслось, будто внутри себя изменялось. Свист. Мгновенно, в небе над ним возник феномен явления энергии неба и земли. 30 силуэтов древних рогатых драконов, извиваясь, возникли над ним. В то же время молочно-белое пламя колыхалось и снова выстрелив в небо, оно теперь, казалось, больше походило на огромный меч. Но, к сожалению, этот огромный меч просуществовал недолго. Наряду с рассеиванием 30 силуэтов древних рогатых драконов, огромный меч, который окутал Дуань Лин Тяня, мгновенно рассеялся и превратился в шар огня, который полностью слился с его телом. Практически в то же самое время, Дуань Лин Тянь открыл глаза, и они сверкали острым светом, будто его глаза могли проткнуть любого, так же как и острый меч. Второй уровень стадии толкования пустоты. Глаза Дуань Лин Тяня загорелись. Несмотря на то, что он знал, что лекарственная сила пилюли возрождения была чрезвычайно властной, но он никогда не думал, что она была настолько властной и за короткий промежуток времени сумеет продвинуть его до второго уровня стадии толкования пустоты. Также и продвинутая сила меча. Более того, благодаря культивированию формы меча дракона, Дуань Лин Тянь сделал большой шаг на пути понимания концепции меча. Тот, кто постиг продвинутую силу меча, находился всего в шаге от понимания начальной концепции меча. «Монстр!» Голос вошел в уши Дуань Лин Тяня, и сейчас к нему обращался именно орел с лазурными глазами. «Ты совершил несколько прорывов всего за 2 коротких месяца, как и ожидалось от человека, который приглянулся Тяню». Дуань Лин Тянь смущенно улыбнулся. «Неплохо». Между тем, Дуань Лин Тянь заметил, как на него опустился взгляд Фэн Удао, и его взгляд переполняло удивление. Тяню еще не прорвалась. Взгляд Дуань Лин Тяня тут же опустился на сидевшую рядом с ним со скрещенными ногами Фэн Тяню. Она прорвалась на первый уровень стадии толкования пустоты 3 дня назад, сказал Фэн Удао. Дуэнь Линтянь был шокирован этим и, не сдержавшись перед любопытством, он растянул свою духовную силу и окутал ею Фэн Тяню, узнав ее культивацию, и убедился, что она действительно прорвалась на первый уровень стадии толкования пустоты. Улучшение Тяню вызвало у него шок. В конце концов, у Тяню не было пилюли возрождения. «Эти два маленьких монстра уже превзошли твои достижения в те годы», сказал Орел с лазурными глазами. Он, очевидно, обращался к Фэн Удао. Фэн Удао не отрицал этого, а продолжал смотреть вперед. «Они не похожи на меня, даже боевые соревнования между 10 династиями лишь отправная для них точка, и весь облачный континент – их истинная сцена». Фэн Удао очень уверенно заявлял об этом, говоря о Дуэнь Линтяне и Фэн Тяню. «Конечно, предпосылкой всему этому то, что Тяню сможет пережить порог 30 лет». В конце он эмоционально вздохнул, поскольку духовное тело огня его дочери всегда беспокоило его. «Не волнуйся, дядя Фэн, Тяню так добра, поэтому наверняка найдется выход», утешил его Дуэнь Линтянь. «Я верю в предсказание», кивнул головой Фэн Удао. Дуэнь Линтянь был ошеломлен его словами, а затем горько рассмеялся. Он, естественно, знал, о чем тот говорил, и это было не что иное, как то самое предсказание, что он сможет помочь Фэн Тяню преодолеть бедствие, с которым она столкнется, когда ей исполнится 30. Вжух, вжух, вжух. Внезапно, три холодных завывания ветра прозвучали вокруг, Дуэнь Линтянь четко услышал их. Дуэнь Линтянь заметил трех летающих демонических зверей, направляющихся к ним с чрезвычайно быстрой скоростью, а также различное количество людей на их спинах. Среди них были старики, люди среднего возраста и молодежь. Они должны быть молодыми гениями и представителями различных династий. Только количество молодых гениев из 10 династий, получивших квалификацию для участия в боевых соревнованиях, достигает сотни, а учитывая еще и представителей династий, несомненно, в этот раз здесь соберется много людей, думал про себя Дуэнь Линтянь. Продолжая лететь вперед, они столкнулись еще с двумя демоническими зверями. В то же время, маленькая черная точка вдали появилась перед глазами Дуэнь Линтяня. Маленькая черная точка непрерывно увеличивалась в поле его зрения, и в конце концов, она превратилась в город, город, который становился все ближе и ближе. Город стоял в бескрайней пустыне, но от него не ощущалось какой-либо необычности, и казалось, что так и должно быть. Древний пустынный город. Дуэнь Линтянь поднял брови, так как догадался, что город впереди должен быть их местом назначения и местом проведения боевых соревнований между 10 династиями. Какой большой город! Когда они приблизились к городу, Дуэнь Линтянь был сильно потрясен. Оценив площадь, занимаемую этим городом, он как минимум был в 10 раз больше столицы династии Дархан или династии Дармин. Большой, слишком большой. Этот город казался чрезвычайно древним и, очевидно, испытал века времени. В этом городе не было городских ворот и не было охраны, поэтому любой мог свободно войти и выйти из него. «Цин, иди внутрь», — сказал Фэн Удао. Орел с лазурными глазами мгновенно нырнул вниз, ускоряясь, и в мгновение ока опустился прямо в город с неба, в результате чего перед глазами Дуэнь Линтяня показались улицы города. Он увидел множество летающих в небе боевых мастеров, а также демонических зверей. Дуэнь Линтянь не смело прометчиво использовать свою духовную силу и раскрывать чужую культивацию, так как небольшая неосторожность могла раздражить выбранного им эксперта, и в таком случае его могло постигнуть бедствие. Несмотря на то, что Фэн Удао обладал силой 4-го уровня стадии трансформации пустоты и мог доминировать над 10 династиями, в чужих землях подобные и даже более сильные эксперты могли объявиться повсюду. Не говоря уже о другом месте, только в древнем пустынном городе могло оказаться очень много людей, гораздо сильнее Фэн Удао. Это древний пустынный город. Между тем, Фэн Тяню наконец проснулась и с любопытством осматривала город внизу. «Дядя Фэн, куда мы направляемся?» — спросил Дуэнь Линтяню Фэн Удао. «В форт Небесного Волка». Фэн Удао сразу перевел взгляд к северу от древнего пустынного города. Там располагалось огромное здание, похожее на императорский дворец. Это место даже больше, чем императорский дворец династии Дархан. Фэн Тяню прищурилась и ахнула от восхищения. Только занимаемая им площадь в два раза больше столицы династии Дархан или даже столицы династии Дармин. «Дядя Фэн, ты сказал, что это форт Небесного Волка?» — с любопытством спросил Дуэнь Линтянь. «Форт Небесного Волка, можно сказать, владеет древним пустынным городом, и это огромная сила чужих земель, которая находится рядом с 10 династиями. Боевое соревнование между 10 династиями на этот раз будет проводиться в форте Небесного Волка. Выражение лица Фэн Удао было немного серьезным, когда он объяснял им о форте Небесного Волка. Это также заставило Дуань Линтяня глубоко осознать, насколько грозным и ужасающим был этот форт Небесного Волка, и он полностью превзошел 10 династий. «Пошли!» Фэн Удао сказал, и орел с лазурными глазами направился к форту Небесного Волка. Когда они приблизились к нему, Дуань Линтянь смог увидеть, что в небе над фортом почти не было людей или демонических зверей, и все они облетали его, как будто форт Небесного Волка был ужасающим монстром. Глава 771. Мусор. Орел с лазурными глазами нес группу из трех человек и только приблизился к форту Небесного Волка, как из форта вылетел человек и остановил их. Этот человек был мужчиной средних лет в зеленой униформе. Мужчина средних лет имел обычную внешность, а на левой груди его униформы имелся особый значок, значок с рисунком дикого небесного волка. Глаза небесного волка были медного цвета. «Зачем вы пришли на наш форт небесного волка?» – спросил мужчина средних лет. «Мы члены династии Дархан, и мы прибыли сюда, чтобы принять участие в боевом соревновании между 10 династиями», — объяснил Фэн Удао. После слов Фэн Удао, взгляд мужчины средних лет опустился на Дуань Линтянь и Фэн Тяню, а затем, наконец, с легким удивлением остановился на Дуань Линтяне. По его мнению, этот молодой человек в фиолетовом должен быть одним из 10 молодых гениев династии Дархан, которые получили квалификацию для участия в боевых соревнованиях, но он был настолько молод, что удивил его. Что касается молодой девушки в красном, он думал, что она просто посмотреть, ведь она выглядела очень молодо, моложе, чем Дуань Линтянь. «Пожалуйста, следуйте за мной», — развернулся и повел их мужчина. Между тем, Фэн Удао попросил орла с лазурными глазами подождать снаружи города, а сам вместе с Дуань Линтянем и Фэн Тянью направился с мужчиной. Все это время Дуань Линтянь с любопытством осматривал окрестности. Форт Небесного Волка был разделен на две области. В районе, где они сейчас находились, располагался на юге и был так велик, как и столица династии Дархан, и здесь также располагалась боевая арена. Вокруг этой боевой арены не было мест для зрителей, поэтому, чтобы наблюдать за боями, люди могли лишь наблюдать стоя в воздухе. Это место, боевая арена, на которой через 10 дней пройдут боевые соревнования между 10 династиями, объяснил им мужчина. Вскоре они подошли к комплексу зданий, и каждое здание в этом комплексе являлось отдельным павильоном. На каждом павильоне висела табличка, например, павильон Хризантем, павильон Османтус, павильон Пиани и так далее и тому подобное. Среди них были высокие и низкие, и все они были названы в честь цветов. Хаэм, подойдя к павильонам, Дуань Линтянь заметил, что другой мужчина средних лет с подобной зеленой униформой завел 8 человек в павильон, который имел 4 этажа. Эти 8 человек должно быть из одной династии, подумал Дуань Линтянь. В мгновение ока их группа оказалась перед двухэтажным павильоном. Это павильон Нарцисса, и он станет вашей резиденцией. Кроме того, пожалуйста, зарегистрируй свое имя и свою династию у меня, произнес мужчина и достал кисть с бумагой. Дуань Линтянь кивнул, а затем произнес свое имя и свое происхождение. «Вы регистрируете людей, которые участвуют в боевых соревнованиях?» — спросила Фэн Тяню. «Да». Мужчина кивнул головой. «Тогда добавьте мое имя», — сказала Фэн Тяню. Мужчина средних лет слегка опешил от ее слов, а затем отреагировал и с недоверием опустил на нее взгляд. «Может ли быть ты молодой гений из династии Дархан?» Вначале он думал, что только Дуань Линтянь был молодым гением из династии Дархан. Даже тогда он был шокирован его возрастом. Молодой человек, которому на вид, казалось, было около 25 лет, на самом деле смог выделиться среди группы молодых экспертов династии Дархан, что было действительно редким и похвальным. Но услышав и поняв, что Фэн Тяню также была молодым гением, которая пришла для участия в боевых соревнованиях, он испытал шок. Эта молодая девушка в красном платье выглядела чуть старше 20 лет, и даже если бы она хорошо заботилась о своей внешности, ей в лучшем случае было 25. Похоже, что в молодом поколении династии Дархан нет выдающихся гениев, иначе, как они могли пустить таких молодых участвовать в соревнованиях, размышлял мужчина средних лет, регистрируя Фэн Тяню. Закончив с регистрацией, Мужчина дал им три жетона. Эти три жетона позволят всем вам свободно перемещаться внутри внешнего форта Небесного Волка. Что касается внутренней области, то туда запрещено входить всем, кроме учеников нашего форта. Соберитесь на боевой арене во внешнем форте через 10 дней. В это время молодые гении из 10 династий соберутся вместе, и тогда начнутся боевые соревнования. Сказав это, мужчина ушел. Они же вошли в павильон Нарцисса. В павильоне Нарцисса было в общей сложности 2 этажа, и каждый этаж был очень просторным, имел 2 комнаты и балкон. Впоследствии они поселились в павильоне Нарцисса. Войдя в свою комнату, Дуань Лин Тянь сел, скрестив ноги на кровати и успокоив свое сердце, начал культивировать. Священная техника 9 боевых драконов, форма меча дракона. В настоящее время у Дуань Лин Тяня была только одна срочная цель – как можно быстрее постичь концепцию меча. Как только он постигнет ее, он сможет культивировать высокоуровневый боевой навык небесного ранга, сияющую вспышку 9 драконов. Если я смогу успешно культивировать сияющую вспышку 9 драконов до начала боевых соревнований, то моя сила, несомненно, улучшится еще на шаг. Дуань Лин Тянь погрузил все свое тело и разум в культивирование, и, казалось, совсем забыл о времени. Старший Дуань. Спустя неизвестное количество времени, волна тревожных звуков достигла ушей Дуань Лин Тяня, заставив его пробудиться из культивирования. «Тяню!» Дуань Лин Тянь открыл дверь и посмотрел на девушку за дверью. «Боевые соревнования уже начались, почему мне кажется, что я занимался культивацией совсем недолго?» «Старший Дуань, еще 5 дней до начала боевых соревнований я позвала тебя, потому что старший Чжан уже дважды приходил и пригласил нас на ужин», — улыбнулась ему Фэн Тяню. Дуань Лин Тянь вышел из павильона Нарцисса вместе с Фэн Тяню и заметил, что Чжан Шоу Юн уже ждал их снаружи. «Старший Чжан, Лин Тянь», — Чжан Шоу Юн тепло улыбнулся ему и продолжил. «Пойдем что-нибудь поедим. Я прибыл в этот форт Небесного Волков 3 дня назад, но все еще не вышел прогуляться». «Хорошо», — Дуань Лин Тянь кивнул, а затем сказал Фэн Тяню. «Тяню, иди и предупреди дядю Фэна». Фэн Тяню кивнула, а затем пошла уведомить своего отца. «Лин Тянь, ты действительно что-то, у тебя даже есть жена, которая везде следует за тобой», — подшутил над ним Чжан Шоу Юн. Дуань Лин Тянь горько рассмеялся. «Старший Чжан, ты же знаешь, что у меня есть малышка Фэй и остальные, так что не шути так в будущем. Я и Тяню просто друзья, и у нас не такие отношения. Разве ты не зять лорда Удао?» Эта новость распространилась по всей династии Дархан. Пораженно спросил Чжан Шоу Юн. «Это трудно объяснить», — вздохнул Дуань Лин Тянь. Между тем, Фэн Тянь вернулась, поэтому он не стал ничего объяснять. «Пойдем». Взмыв в небо бок о бок, они покинули форт Небесного Волка и, пролетев немного по городу, нашли себе ресторан. В мгновение ока они нашли ресторан, который был сравнительно большим по своим масштабам. Сели за стол у окна, Дуань Лин Тянь растянул свою духовную силу, так как давно хотел узнать уровень культивации Чжан Шоу Юна. Первый уровень стадии толкования пустоты. Старший Чжан тоже прорвался. Даже при том, что Дуань Лин Тянь не был удивлен этим, он был рад за него. Он знал Чжан Шоу Юна раньше, чем он узнал Фэн Тяню, и Чжан Шоу Юн однажды спас ему жизнь. Поэтому он всегда уважал Чжан Шоу Юна и относился к нему как к старшему брату. «О, разве это не эксперты династии Дархан? Кажется, тебя зовут Чжан Шоу Юн». Внезапно до них донесся раздражающий голос. В то же время, двое молодых людей в возрасте 37 или 38 лет, почти мужчины средних лет, шли бок о бок и встали столом Дуань Лин Тяня, а молодой человек в синем между ними насмешливо смотрел на Чжан Шоу Юна. «Что, урока, который я преподал тебе вчера, недостаточно?» Чжан Шоу Юн с презрением посмотрел на молодого человека в синем, а затем холодно фыркнул. «Эсна». Выражение молодого человека в синем помрачнело, и он холодно ответил: «Чжан Шоу Юн, я признаю, что тебе не соперник, но твой противник сегодня не я». Договорив до этого момента, он спокойно посмотрел на худого молодого человека рядом с ним и скромно обратился к нему. «Старший Кун, вчера именно он сказал, что все молодые гении нашей династии Дарчу Мусор и потерпит поражение от его руки». Чжан Шоу Ян слегка нахмурился. «Когда это я так говорил?» Но когда он заметил на себе ледяной взгляд молодого человека, он не потрудился объяснить. Если бы он объяснил, то, несомненно, показал себя более слабохарактерным. Несмотря на то, что Дуань Лин не знал, что именно произошло, Но из слов молодого человека в синем он кое о чем догадался. Молодой человек явно клеветал на Чжан Шоу Юна. Он знал Чжан Шоу Юна больше дня или двух. Поэтому он, естественно, знал, что Чжан Шоу Юн никогда бы не сказал подобного. «Ты сам не можешь с ним справиться, поэтому пошел искать того, кто любой ценой поможет тебе. Я не знаю обо всех остальных, но ты сам, безусловно, мусор». Дуань Лин Тянь медленно поднял голову и, посмотрев на молодого человека в синем, равнодушно высказался. «Что ты хочешь сказать?» Выражение лица молодого человека в синем резко исказилось, и он сердито взглянул на Дуань Лин Тяня, а первородная энергия уже начала вихриться вокруг его тела. Тем не менее, он не смел сделать шаг, а его испуганный взгляд пронесся мимо Чжан Шоу Юна. Он ясно знал в своем сердце, что если Чжан Шоу Юн не будет задержан человеком рядом с ним, то никак не сможет ударить этого молодого человека в фиолетовом, который назвал его мусором. Поэтому, несмотря на то, что он испытывал сильную ярость, сейчас он мог только терпеть. «Малыш, я разорву тебя на куски». Он тут же послал передачу голоса в уши Дуань Лин Тяня. Дуань Лин Тянь начал смеяться. «Боевой мастер 9 уровня стадии посвящения пустоты хочет разорвать меня на куски? Ты сказал, что хочешь разорвать меня на куски?» Смотря на молодого человека в синем, Дуань Лин Тянь насмешливо улыбнулся. «Тогда почему бы тебе не попробовать? Или, может быть, ты боишься моего старшего Чжана, и поэтому не решаешься? Если это так, я могу гарантировать, что старший Чжан точно не вмешается, если ты сделаешь свой шаг». Своими словами Дуань Лин Тянь обнажил мысли парня в синем. Глава 772. Клан Дунгуа. Ты. Лицо молодого человека в синем потемнело, а затем он высокомерно усмехнулся. «Парень, я никогда не ожидал, что ты посмеешь быть настолько высокомерным в таком возрасте. Какой-то маленький ребенок осмелился бросить мне вызов». Хлоп. Раздался звук звонкой пощечины, и пунцово-красный отпечаток ладони появился на лице молодого человека в синем. «Следи за своим языком». Именно Дуань Лин Тянь резко поднялся и, ударив его по лицу ладонью, сел обратно. Молодой человек в синем только увидел вспышку перед глазами, а в следующее мгновение на его лицо опустилась ладонь, а он даже не успел на нее отреагировать. «Ты-ты», молодой человек в синем сильно разъярился, а его глаза стали малиново-красными, но даже так сильно разозлившись, он не осмелился сделать и шага вперед. Он не был идиотом, ведь скорость Дуань Лин Тяня была намного выше его собственного предела. С другой стороны, когда взгляд худого молодого человека, который свирепо смотрел на Чжан Шоу Юна, опустился на Дуань Лин Тяня, то в нем содержался страх. «У тебя такая культивация в молодом возрасте, интересно, ты пришел сюда, чтобы принять участие в боевых соревнованиях между 10 династиями?» Дуань Лин Тянь не удосужился ответить ему, а продолжил звать официанта, чтобы заказать еду. Худой молодой человек впал в ярость, но сдержался и не вспыхнул. Ужасающая скорость, которую тот показал ранее, позволила ему слегка разглядеть его культивацию, и сейчас он не был сильно уверен, что сможет победить его. Худой молодой человек глубоко вздохнул, развернулся и ушел. Увидев, что даже его покровитель ушел, молодой человек в синем поспешно обернулся и последовал за ним, так как он очень боялся, что Дуань Лин Тянь и Чжан Шоу Юн захотят поквитаться с ним. «Лин Тянь, твоя культивация». Когда двое молодых людей из династии Дарчу ушли, Чжан Шоу Юн с шоком посмотрел на Дуань Лин Тяня. Ранее скорость Дуань Лин Тяня была настолько быстрой, что даже он не мог ясно увидеть его удар. Второй уровень стадии толкования пустоты. Слегка улыбнулся ему Дуань Лин Тянь. Второй уровень стадии толкования пустоты. Чжан Шоу Юн молча ошарашился. Только Фэн Тяню, которая давно знала о его прорыве, не была удивлена. «Даже при том, что я был давно морально готов к тому, что твоя культивация рано или поздно превзойдет мою, я никогда не думал, что ты так быстро преодолеешь разрыв между 9 уровнем стадии посвящения пустоты и 2 уровнем стадии толкования пустоты». Оправившись от шока, Чжан Шоу Юн не мог не вздохнуть. Природный талант Дуань Лин Тяня в боевом дао вызывал у него бессилие, которое шло прямо от сердца. Несмотря на то, что он считался гением боевого дао среди молодого поколения династии Дархан, его природный талант мог считаться никакущим перед Дуань Лин Тянем. Закончив трапезу, они решили, что погуляют по древнему пустынному городу, а только потом вернутся в форт Небесного Волка. «Я давно слышал, что золото и серебро не ценятся в чужих землях, но я никогда не думал, что это правда, только эта еда стоила камня происхождения низкого качества, это действительно слишком дорого. Чжан Шоуюн эмоционально вздохнул, когда они вышли из ресторана. Дуань Линтянь улыбнулся, но ничего не сказал. Ведь если бы старший Чжан отправился перекусить в лучший ресторан в одном из процветающих городов в центре Облачного континента, то начал бы открыто ругаться. Даже самая обычная еда стоила несколько камней происхождения среднего качества, а хорошая еда уже стоила несколько камней происхождения высшего качества. Когда они покинули ресторан, то начали прогуливаться по улицам древнего пустынного города, и вскоре почувствовали, что местный воздух отличается от такового в династии Дархан. Местная духовная энергия небес и земли кажется намного плотнее. Через некоторое время Чжан Шоуюн воскликнул, как будто впервые встретился с подобным. Действительно, Фэн Тянью кивнула, ощущая духовную энергию на небесах и земле. Дуань Линтянь молчал, потому что давно это заметил. Кроме того, поскольку он слился с воспоминаниями боевого императора Возрождения, он не был удивлен этим. На Облачном континенте, чем ближе ты находишься к центральной части континента, тем плотнее энергия неба и земли. Любое место в центральной части Облачного континента обладало настолько плотной духовной энергией, которая ни капли не уступала духовной энергии в духовных местах династии Дархан. Все это было из-за чрезвычайно богатого количества жил камней происхождения в центральной области Облачного континента. В этом месте было даже много каменных вен высокого качества, и они контролировались высшими силами Облачного континента. Эти вены камней происхождения испускали чрезвычайно плотную духовную энергию небес и земли, и когда они сходились вместе, то от места их столкновения в воздух попадала чрезвычайно плотная энергия. Вздох. Чжан Шоуюн глубоко вздохнул и небрежно поднял винную горлянку с пояса, и, совершив несколько глотков, удовлетворенно улыбнулся. Старший Чжан никак не может отказаться от вина. Рассмеялась Фэн Тянью. Беги. Внезапно, Дуань Линтянь услышал холодный и мрачный крик позади себя. Впоследствии в их сторону понеслись торопливые звуки лошадиных копыт. Группа Дуань Линтяня тут же развернулась, и они посмотрели в сторону, откуда раздавался шум. Они увидели дико скачущую по улице ферганскую лошадь, и везде, где она проходила, в воздух поднималась пыль, а люди тут же шарахались от нее в сторону, боясь, чтобы их не сбили. На ферганской лошади сидел молодой человек. Молодому человеку было около 25 лет, его белая мантия с золотыми краями развевалась на ветру. С дороги. Внезапно молодой человек холодно крикнул. Женщина с ребенком не могла избежать столкновения и все еще оставалась в центре улицы и панически смотрела на приближающуюся лошадь. Свист. Раздался звук взмаха кнутом, и этот кнут яростно хлестнул по телу женщины, разрезав ее грубую льняную одежду, рассекая кожу и плоть под ней. Женщина пронзительно закричала и тяжело упала на обочине улицы, а ребенок так и продолжал стоять по центру улицы и невинным взглядом продолжал смотреть на приближающуюся ферганскую лошадь, будто бы не подозревал о надвигающейся на него опасности. «Осторожно!» Возникла огненно-красная вспышка и раздался женский голос. Фэн Тянью сорвалась с места, чтобы спасти ребенка. «Стой!» В этот момент молодой человек, сидевший верхом на лошади, мгновенно остановил ее и посмотрел на Фэн Тянью. «Стой! Стой!» В то же время еще несколько ферганских лошадей остановились позади юноши. Очевидно, они были его лакеями, и это указывало на то, что происхождение этого молодого человека было экстраординарным. В древнем пустынном городе, даже самая слабая сила не была слабой. Более того, так как этот молодой человек осмелился совершить насилие и открыто скачал по улице на лошади, это означало, что сила позади него была явно непроста, иначе, как он мог так поступить? Пронырливая, увидев внешность Фэн Тянью, в его глазах возникла жадность, и он холодно закричал: «Возьмите ее с нами, я хочу должным образом дисциплинировать ее». Несколькими словами он хотел насильно схватить гражданскую девушку. Лакеи позади него, будто уже давно привыкли к этому, и поскакали вперед, намереваясь схватить Фэн Тянью. Ураган. Дуань Линтянь двинулся. Мгновенно, он оказался перед лакеями молодого человека, и, подняв руку, к ним пронеслась мощная сила. Они тут же попадали с лошадей и громко закричали: «Парень, ты действительно смеешь совать свой нос в мои дела? Ты ищешь смерти!» Молодой человек мгновенно пришел в ярости, поскакав на лошади вперед, конский хлыст в его руке молниеносно устремился к Дуань Линтяню. «Я думаю, это ты ищешь смерти!» Между тем, Фэн Тянью, которая уже отвела ребенка к раненой женщине, загорелась и будто бы превратилась в молнию. В следующий момент, она была уже перед Дуань Лин Тянем и, подняв руку, схватила кнут рукой. «Шлюха, ты ищешь смерти!» Взгляд молодого человека похолодел, и он потянул на себя кнут, желая вырвать его из рук Фэн Тяню. Но, к сожалению, независимо от того, сколько бы силы он ни прилагал, конский кнут ни на миллиметр не сдвинулся и по-прежнему находился в руке Фэн Тяню. Совершая насилие и насильственно захватывая гражданскую девушку, ни на что негодный сын вроде тебя заслуживает смерти. Прекрасные глаза Фэн Тяню содержали лишь холод, и дернув рукой, кнут вылетел из ее руки и яростно врезался в грудь молодого человека, в результате чего тот свалился с лошади. «А-а-а!» Молодой человек пронзительно и поднявшись с земли в жалком состоянии, он уставился на Фэн Тяню. «Все вы, убейте эту шлюху! Если она не умрет, то умрете все вы!» Мгновенно, сброшенные с лошадей лакеи направились к Фэн Тяню, не обращая внимания на собственные жизни. К сожалению, все они получили одинаковый результат. Фэн Тяню, которая уже стала боевым мастером первого уровня стадии толкования пустоты, с легкостью раздавила каждого из них, несмотря на то, что они и обладали выдающейся силой на стадии девятого уровня стадии посвящения пустоты. Бах, бах, бах. Через некоторое время лакеи молодого человека разлетелись в стороны, а выражение лица молодого человека аж посинело от гнева. Группа бесполезного мусора. Молодой человек выругался на своих лакеев и пристально посмотрел на Фэн Тяню. «Шлюха, ты действительно посмела ударить меня, ты знаешь, кто я. Мне все равно, кто вы. Вы заслуживаете смерти за совершение насилия и попытку насильственного захвата гражданских женщин». Фэн Тяню сердито крикнула ему и хотела уже снова атаковать. Тотчас же молодой человек сильно испугался, его лицо стало пепельным и, быстро вскочив на свою лошадь, поскакал вдаль, желая сбежать, даже не думая о своих лакеях. «Просто подожди, подожди». Молодой человек не забыл холодно угрожать Дуань Лин Тяню и Фэн Тяню. «Я убью его». Увидев, что молодой человек угрожал им, Фэн Тяню тут же рассердилась и уже хотела погнаться следом за ним. «Тяню!» Дуань Лин Тянь остановил ее и покачал головой. «Не преследуйте отчаянного врага. Если он посмеет прийти к нам, я первым убью его. Так как он посмел причинить неприятности в древнем пустынном городе, сила позади этого парня, вероятно, непроста». Чжан Шоу Юн подошел к ним и высказал свои соображения. «Вы все должны скорее уйти, этот человек, старший молодой мастер клана Дунгуа нашего города, и он сын, которого патриарх клана обожает больше всего. Так как вы преподали ему урок, он не захочет вас отпускать». Через некоторое время добросердечные люди начали советовать им уйти. Глава 773. Месть Дунгуа Ханя. «Боюсь, уже слишком поздно». Дуань Лин Тянь поднял брови, глядя в направлении, где исчез тот молодой человек. В этот момент, с того направления к ним все отчетливее и отчетливее слышались завывания ветра. Вскоре до них долетело 5 демонических зверей, и они в угрожающей манере начали парить над ними. Группа Дуань Лин Тяня подняли головы и увидели молодого человека в белой мантии, стоявшего на самом первом демоническом звере. Его ледяные глаза переполнялись ужасающим смертельным намерением, когда он пристально смотрел вниз на группу Дуань Лин Тяня. «Это они!» Молодой человек холодно крикнул, а первородная энергия на его теле взлетела до небес, и демонический зверь под ним, готовясь к нападению, начал накапливать силу. В небе возник феномен возникновения силы неба и земли. Демонические звери девятого уровня стадии посвящения пустоты. Дуань Лин Тянь поднял брови, так как никогда не ожидал, что молодой парень был на седьмом уровне стадии посвящения пустоты, но в действительности контролировал демонического зверя, который был на два уровня выше его. Похоже, клан Дунгуа был поистине уникален. Как только молодой человек закончил, остальные 4 демонических зверя собрались вместе с демоническим зверем под молодым человеком, и 5 демонических зверей 9 уровней стадии посвящения пустоты холодно посмотрели на группу Дуань Лин Тяня. Они ждали команды молодого человека и готовились в любой момент броситься вниз, и не желая сил атаковать группу из 3 человек вместе с Дуань Лин Тянем. Дуань Лин Тянь не заботился об этих 5 демонических зверях, а вместо этого с интересом посмотрел на 4 человек, стоявших на их спинах. На каждом из зверей стояло по мужчине средних лет, которые холодно взирали на него. Он протянул к ним свою духовную силу и сразу узнал уровни их культивации. Они все боевые мастера 4 уровня стадии толкования пустоты. Ахнул про себя Дуань Лин Тянь. Никогда он предполагал, что ресурсы и запасы клана Дунгуа, молодой человек, из которого хотел дисциплинировать Фэн Тяню, были настолько грозными. Только 4 обычных человека обладали уже силой 4 уровня стадии посвящения пустоты. Поэтому он даже не хотел думать о сильнейших экспертах этого клана. Люди в окрестностях отошли в сторону, и их глаза были наполнены ужасом, когда они смотрели на людей, на 4 демонических зверей в небе. Они считали, что 3 молодых людей вот-вот постигнет несчастье. Клан Дунгуа был одним из 3 великих кланов древнего пустынного города и среди различных сил в городе, он уступал только форту Небесного Волка. Конечно, не говоря уже о древнем пустынном городе, форт Небесного Волка считался повелителем даже в прилегающих районах. Если форт Небесного Волка захотел бы уничтожить 3 великих клана древнего пустынного города, ему требовалось только отправить заместителя главы. В глазах обычных людей, 3 великих клана были чрезвычайно грозными. Но в глазах форта Небесного Волка они ничем не отличались от муравьев. Форт Небесного Волка был повелителем в этом уголке чужих земель. Даже если бы все эксперты 10 династий на юге съехались сюда и даже объединились с силами 3 великих кланов древнего пустынного города, то все равно не смогли бы поколебать форт Небесного Волка. Таким образом, сила форта Небесного Волка была очевидна всем. Тем не менее, несмотря на то, что 3 великих клана древнего пустынного города были ничем перед фортом Небесного Волка, любой из этих кланов был существом, с которым не могли сравниться 10 великих династий на юге. Как только любой из этих кланов пошлет своих экспертов, то все 10 династий юга будут с легкостью уничтожены. Кланы чужих земель никак нельзя было сравнивать с силой 10 династий. В древнем пустынном городе форт Небесного Волка занимал площадь и обладал отчужденным статусом, который невозможно было поколебать. Однако именно из-за этого форт Небесного Волка очень редко вмешивался в дела древнего пустынного города. Все в древнем пустынном городе, включая бизнес, и даже вену камней происхождения среднего качества были общим делом 3 великих кланов и контролировались ими, в то время как более 90% преимуществ, получаемыми 3 великими кланами, должны были отдаваться ими форту Небесного Волка. Если проигнорировать форт Небесного Волка, то 3 великих клана были 3 повелителями в древнем пустынном городе. Пока тигр спит, правят обезьяны, ничего более. Сегодня старший молодой мастер одного из 3 великих кланов, клана Дунгуа, возглавил генералов клана и намеревался убить 3 молодых людей, и никто не верил, что им удастся выжить. Они видели похожие сцены много раз, и результат был более или менее одинаковым. Ни один из тех людей, которые оскорбили старшего молодого мастера клана Дунгуа, не мог выжить. По их мнению, и сегодня не ожидалось исключения. Стук, внезапно мелькнула фигура, и это была женщина, которую ранее ударил кнутом старший молодой мастер клана Дунгуа. Она взяла с собой ребенка и встала перед ним на колени. «Молодой мастер Хань, вы великий человек, который не таит обиды на прошлые ошибки, поэтому отпустите их». Сказав это, женщина поклонилась и стала молить о пощаде за группу Дуань Лин Тяня. «Убейте эту простолюдинку». Именно тогда, когда группа Дуань Лин Тяня была шокирована действиями женщины, Дунгуа Хань холодно прикнул: «Черт». Дуань Лин Тянь отреагировал первым, и его лицо помрачнело. Но, к сожалению, он все равно опоздал. Генерал клана Дунгуа мгновенно атаковал, и, послав отпечаток ладонью, он разорвал женщину вместе с ребенком на части, и земля вокруг них запятналась кровью. Ужасающе мощный отпечаток ладони спустился на землю и вызвал множество отвратительных трещин на земле. «Ты, черт возьми!» Произошедшее ошеломило Дуань Лин Тяня. Вскоре его глаза наполнились багрово-красным цветом, и когда он пристально посмотрел на Дунгуа Ханя, он не желал ничего, кроме как сжечь его кости и развеять его пепел. «Я собираюсь убить тебя». Фэн Тяню была в ярости, а ее красивое лицо стало зловещим. Вздымающиеся языки пламени взлетели вокруг ее тела, и казалось, будто она превратилась в шар пламени, который пронесся к Дунгуа Ханю. Никогда она не думала, что мать ребенка, которую она спасла ранее, будет кланяться и молить о пощаде за них. Более того, она никогда не думала, что Дунгуа Хань фактически напрямую прикажет своим людям убить ее. Этому ребенку было всего 4 или 5 лет, и у него даже не появилось возможности увидеть внешний мир, прежде чем ее убили. Гнев Фэн Тяню на данный момент мог почти поджечь пустыню. Он даже не отпустил женщину и ребенка животное. Лицо Чжан Шоу Юна похолодело, а в его глазах разгорелось ужасное пламя ярости, после чего он топнул по земле и, обратившись молнией, последовал за Фэн Тяню. Независимо от того, Фэн Тяню или Чжан Шо Юн, они не знали ужасающей силы четырех генералов, которых привел с собой Дун Гуахань. Но даже если бы они знали об этом, они бы не отступились. Бах! Один из четырех генералов ударил, и от него хлынула ужасающая сила, которая мгновенно отбросила Фэн Тяню и Чжан Шо Юна назад. Они оба опустились около Дуань Лин Тяня в жалком состоянии, а их глаза были наполнены удивлением, когда они смотрели на силуэты древних рогатых драконов в небо. Четвертый уровень стадии толкования пустоты. Ха-ха-ха. Увидев выражение лиц Фэн Тяню и Чжан Шо Юна, Дун Гуахань высокомерно засмеялся. «Разве не все вы были высокомерны? Разве не все вы хотели влезть в дела этого молодого господина? Идите и попробуйте». «Что? Теперь вы чувствуете сожаление и страх в своих сердцах?» Дун Гуахань стоял на демоническом звере в окружении четырех генералов, вызывая у окружающих ощущение, будто он был верховным вершителем судеб всех людей вокруг. Фэн Тяню и Чжан Шо Юн молчали, а только холодно и равнодушно смотрели на Дун Гуаханя. «Сожалеем, страх?» Дуань Лин Тянь, который еще не сделал ни шагу, равнодушно взглянул на Дун Гуаханя. «Я никогда не знал, что такое сожаление и страх. Если действительно говорить о сожалении, я только жалею, что не догнал тебя и не искалечил раньше». Когда он закончил говорить, голос Дуань Лин Тяня стал немного холоднее. Свист. Слова Дуань Лин Тяня ошеломили толпу зрителей. «Этот молодой человек ищет смерти?» Быстро подумав, они пришли к взаимопониманию. Исходя из текущей ситуации, даже если этот молодой человек будет молить о прощении, учитывая характер старшего молодого мастера клана Дунгуа, он все равно не сможет выжить. В настоящее время его лучший выбор – защитить свое достоинство перед смертью. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Хорошо, хорошо. Дун Гуахань пришел в ярости, громко рассмеялся. Он и представить не мог, что даже в такое время молодой человек в фиолетовом все еще осмелится говорить с ним подобным образом, и считал, что тот просто хотел побыстрее умереть. Вдруг глаза Дун Гуаханя холодно блеснули, и он холодно приказал: «Не убивайте ее, я хочу привести ее домой и должным образом с ней развлечься. Что касается тех двух, просто убейте их». Свист, свист, свист, свист. Практически в тот момент, когда Дун Гуахань приказал, остальные четыре демонических зверя бросились к группе Дуань Лин Тяня, а их острые когти направились к головам Чжан Шо Юна и Дуань Лин Тяня. Что касается четырех генералов, один из них перекрыл Фэн Тяню, а остальные трое направились к Дуань Лин Тяню и Чжан Шо Юну. «Отступаем!» — слегка крикнула Фэн Тяню. Когда она крикнула им, в ее руке возникла кристаллическая и прозрачная жемчужина, и это была именно та жемчужина, на которой была начертана надпись обнаружения. Если она раздавит ее, к ним тут же примчится ее отец Фэн Удао, Тяню. Но Дуань Лин Тянь остановил ее и покачал головой. Впоследствии, под ее ошарашенным взглядом, Дуань Лин Тянь без малейшего страха вспыхнул и направился к трем демоническим зверям и трем генералам четвертого уровня стадии толкования пустоты. Старший Дуань. Лицо Фэн Тяню побледнело, и она не послушала его и без малейших колебаний раздавила жемчужину в своей руке. Несмотря на то, что эта жемчужина была драгоценна, в ее глазах она все же она намного уступала жизни Дуань Лин Тяня. В этот момент ее сердце дико стучало, и она только надеялась, что ее отец сможет примчаться как можно скорее. Нет. Между тем, Фэн Тяню увидела, что Дуань Лин Тянь уже собирался столкнуться с демоническими зверями, и ее лицо наполнила жуткая тревога. Без малейших колебаний, Фэн Тяню взмыла в небо и без малейшего страха помчалась к Дуань Лин Тяню. В этот момент она пренебрегла своей жизнью. Глава 774. Смерть Дун Гуаханя. Когда Дуань Лин Тянь столкнулся с опасной ситуацией, разум Фэн Тяню полностью опустел, и она знала, что ничего не должно было с ним случиться. Ее казалось, будто вот-вот она потеряет что-то сильно для нее важное. Это было ужасное и гнетущее чувство. Свист, свист, свист, свист. Острые когти четырех огромных демонических зверей разорвали небо и яростно направились к Дуань Лин Тяню, а глубины их глаз переполнялись презрением к нему. Что касается их, человеческий мастер боевых искусств, который был так молод, осмелившись быть настолько высокомерным перед ними, был просто актом ухаживания за смертью. Четыре генерала четвертого уровня стадии толкования пустоты аналогично с презрением взирали на парня. «Убейте его!» — громко в небе закричал Дун Гуахань. «Да, старший молодой мастер!» Мгновенно, четыре генерала ответили и, будто превратившись в четыре орла, набросились на Дуань Линтяня, как на маленькую мышь. «Ты ухаживаешь за смертью». Взгляд Дуань Линтяня похолодел и презрительно усмехнувшись в его глазах вспыхнул тусклый свет. Когда его духовная сила продвинулась на второй уровень стадии толкования пустоты, его духовная сила прорвалась на четвертый уровень стадии толкования пустоты. Тысячи иллюзий. Мгновенно вокруг возникло иллюзорное пространство и непрерывно расширившись оно охватило четырех демонических зверей, которые тут же напали на четырех, сидящих на них генералов. Когда атаки четырех генералов собирались обрушиться на Дуань Линтяня, они будто бы забыли о своей цели и развернулись. Впоследствии, их глаза замерцали со свирепым светом и они набросились на демонических зверей. Глаза четырех демонических зверей испускали свирепые огни, и казалось, будто они увидели Дуань Линтяня перед их генералами и сразу же набросились на него. Бах! За один ход один из демонических зверей был убит генералом клана Дунгуа. Бах! Бах! Бах! Впоследствии остальные три демонических зверя были убиты другими тремя генералами. Четыре генерала четвертого уровня стадии толкования пустоты клана Дунгуа убили четырех демонических зверей девятого уровня стадии посвящения пустоты так же просто, как если бы они убивали кур или стригли траву. Демонические звери не имели ни малейшего шанса справиться с генералами. Они выглядели как овцы, оказавшиеся во взоре волков, и были мгновенно убиты генералами. Дуань Линтянь стоял в воздухе и холодно смотрел на происходящее, как будто никак не был с этим связан. Свист. Между тем, Фэн Уда оказался рядом с Дуань Линтянем и представившееся шоу удивило его. «Чем вы все занимаетесь?» Высоко в небе Дон Гуахань вдруг громко заорал от ярости. Он увиденного кожи на его голове онемело. Эти четыре генерала сошли с ума, они действительно сами убили своих же демонических зверей, шумела и окружающая толпа зрителей. Что они делают? Разве они не члены клана Дунгуа? Почему они нападают на демонических зверей своего клана? Все были шокированы и озадачены. Но в следующий момент, глаза каждого расширились. Небеса, что мы видим? Они увидели, как четыре генерала, убив своих демонических зверей, даже не подумывали об остановке битвы. Первородная энергия хлынула в небо от них, а вместе с ними их концепции стадии толкования пустоты. Впоследствии они набросились друг на друга и начали кровавую битву. В этот момент началась хаотичная битва. Бах, бах, бах, бах, бах. Четыре генерала клана Дунгуа, казалось, сошли с ума и яростно атаковали друг друга. Спустя короткое время, все четверо получили тяжелые травмы. Даже тогда они отчаянно продолжили сражаться друг с другом и казалось, будто они не остановятся, пока не убьют своих противников. Все, включая Фэн Тяню и Чжан Шоу Юна, были ошарашены. «Стойте! Прекратите!» В настоящее время, Дун Гуахань, который стоял на последнем дрожащем от страха демоническом звере, не переставая орал, пытаясь привести в чувство своих генералов. «Почему так происходит? Кто-нибудь может сказать мне, что происходит?» Выражение лица Дун Гуаханя было совершенно мрачным, так как он совершенно не знал, что происходит и почему четыре генерала его клана убивали бы друг друга. Может быть, они все сошли с ума? В следующее мгновение выражение Дун Гуаханя побледнело, потому что перед ним появился Дуань Линтянь и спокойно смотря на него, равнодушно спросил: «Ты старший молодой мастер клана Дунгуа, убей его». Дун Гуахань тут же громко заорал и приказал своему демоническому зверю убить Дуань Линтяня. Но, к сожалению, демонический зверь только сдвинулся, когда сам был убит трехфутовым клинком из первородной энергии Дуань Линтяня. С самого начала и до конца тот лишь вздохнул. Демонический зверь умер и упал на землю, а Дун Гуахань был ошарашен и тупо смотрел на Дуань Линтяня. Немного придя в себя, он с неверием сказал: «Ты на самом деле боевой мастер стадии толкования пустоты». Очевидно, он сумел ощутить истинную силу Дуань Линтяня, сильно превосходящую его собственную. «Теперь настала твоя очередь». Дуань Линтянь безэмоционально посмотрел на Дун Гуаханя и спокойно заявил, что сейчас тот умрет. «Ты смеешь думать убить меня? Позволь мне сказать тебе, кто бы ты ни был, куда бы ты ни пошел, ты умрешь, если посмеешь убить меня. Позволь мне сказать тебе, мой дедушка». Услышав слова Дуань Линтяня, выражение лица Дун Гуаханя резко исказилось, и он начал угрожать ему. Но, к сожалению, он не успел закончить, потому что меч в руке Дуань Линтяня уже проник в его горло и окрасил небо красивой и блистательной кровью. Свист. В тот момент, когда Дуань Линтянь убил Дун Гуаханя, в небе неподалеку возник человек. Прибывший человек был полностью ошеломлен увиденным. «Что? отец. Фэн Тяню подлетела и тут же сказала: «У, ты использовала жемчужину обнаружения, чтобы я пришел и посмотрел на шоу». Фэн Удао не мог не рассмеяться, когда смотрел на подходящую к концу битву. Фэн Тяню тоже посмеялась. «Я никогда не предполагал, что он на самом деле сможет разобраться с этими людьми. Эти четыре человека обладают силой четвертого уровня стадии толкования пустоты». Говоря все это, Фэн Тяню смотрела на четырех сражающихся генералов. Четыре генерала были тяжело ранены, но все еще продолжали сражаться и, потеряв рассудок, пытались убить друг друга. «Пошли!» Дуань Лин Тянь кивнул Чжан Шоу Юну и оказался около Фэн Удао и Фэн Тяню. Впоследствии они четверо вернулись в форт Небесного Волка. По пути Чжан Шоу Юн повернулся и посмотрел на Дуань Лин Тяня, так как быть шокирован всем сердцем. Лин Тянь уже сейчас на самом деле настолько грозен, даже четыре боевых мастер четвертого попали под его влияние и сражались друг с другом. С другой стороны, Дуань Лин Тянь вздохнул с облегчением. К счастью, эти четверо не были мастерами начертаний. В противном случае мое иллюзорное пространство никак не смогло бы на них повлиять. Дуань Лин Тянь считал, что сегодня ему повезло. У, что именно произошло? Фэн Удао не мог не спросить свою дочь, потому что когда он уже прибыл, все уже закончилось. Именно из-за этого он не смог понять, что там произошло и почему она разрушила жемчужину. Ничего такого. Фэн Тяню покачала головой. Мы только что убили ни на что негодного молодого человека из могущественного клана. Этот молодой человек убил слабую женщину и ребенка, и его поступок заслуживал смерти. Объясняя все это отцу, на ее лице вновь возникло разъяренное выражение лица. В то время, если бы женщина не умоляла за них, то не умерла, и именно из-за этого ее сердце так сильно сейчас болело. Ощутив немного тяжелую атмосферу, Фэн Удао не продолжил спрашивать, но в глубине его глаз возник небольшой страх. Ни на что негодный молодой человек из могущественного клана, они находились не в династии Дархан.